Я сразу решил, что это новобрачные. Вот, вот листок, который они заполнили. Дайте-ка. Так, Жан Вербуа, 20 лет, агент по рекламе, проживающий в Париже, улица Акации, 18, да? Акация, да, 18. Да. Едет из Парижа, направляется в Ниццу. Да, в Ниццу. И, господин комиссар, вы знаете, с ним приехала очень такая хорошенькая девушка, лет 17, 18. Вам понравилось? Да, вы знаете, я называл ее, ну, говоря, естественно, со своими, Розанчиком. Вы знаете, вот на ней было такое слишком легкое, не по сезону платье и пальто такого спортивного типа. А вот багаж у них был? Да, да, один чемодан. Но он все еще наверху, в комнате. Ваши коллеги нашли в чемодане только мужскую одежду и белье. Знаю, знаю, я в курсе. Парень и девушка не показались вам несколько встревоженными, что ли, нет? Да, да нет, как будто нет, нет, как будто нет, нет. По правде говоря, они больше думали о любви. И добрую часть вчерашнего вечера провели у себя в комнате. Ну, понятно. Ну, они заказали завтрак в номер. Вы меня понимаете? Понимаю, понимаю. Да. А машина? Машина, она стояла в гараже. Вы ее видели? Да. Ну, хорошая, хорошая машина, старая. Да, хорошая, старая. Ну, такая, да, да, да, старого выпуска. Ну, словом, такая, какую покупают люди не слишком богатые. Понятно, ну, вид понятно. Приличный, а стоит дешевле, чем новая модель. Скажите, вы не полюбопытствовали открыть багажник? Да, я бы никогда себе не позволил ничего подобного, господин комиссар. Так, да. Короче говоря, они собирались вернуться к вам ночевать. Так? Да, да. Пообедать и переночевать. Понятно. Ну, мы ждали их до 10 вечера, и вот только тогда убрали приборы со стола. В котором часу машина вышла из гаража? Погодите, погодите. Так, уже стемнело, так. Да, да. Так. Думаю, ну, это было около 16:30. Так. Да, я решил, что, насидевшись в комнате, молодые люди захотели развлечься. Ну, знаете, съездить в Монтаржи или еще куда-нибудь. А чемодан, значит, остался наверху. И я не беспокоился насчет платы. А вы ничего не знали о случившемся? Нет, ничего. Ничего? Ничего, ничего. Вы знаете, пока не пришли жандармы около 11 вечера. Да, ну, это... естественно, вы сразу подумали, что речь идет о ваших постояльцах. Да. Ну, конечно. Знаете, я испугался за них. Я испугался, потому что, когда молодой человек выезжал из гаража, я заметил, что он не слишком уверенно ведет машину. Вы знаете, да. Видно, недавно сел за руль, а мы ведь знаем этот вот поворот у реки. Да, да, да, да, да. Вы мне вот что скажите. Да. Вы вспомните хорошенько. Вы не уловили ничего, как бы сказать, ну, странного в их разговорах, а? Да я не прислушался к разговорам, господин комиссар. Ну, хорошо, спасибо, спасибо. До свидания, господин комиссар. Я очень рад был с вами поговорить, и всегда к вашим услугам. И взаимно. До свидания, господин Заходите, комиссар. До свидания. Хорошо. Спасибо. Может, еще увидимся. Да что вы, господин комиссар. Очень приятно. Теперь надо еще раз восстановить всю картину. Так, где моя зажигалка? Вот она.